Правда, клиенту говорить об этом не следовало, ведь он должен был помочь разобраться в нашем деле, так что добро пожаловать. Он был неплохим попутчиком, хотя и не того класса, что Отто Друкер. К тому времени, как мы приземлились на бетонированную полосу аэропорта Айдлуайлд, я имею в виду международный аэропорт имени Кеннеди, мне стало совершенно очевидно, что он просто-напросто добросовестный полицейский, потому и дослужился за 26 лет только до лейтенанта. Он сказал, что хотел бы располагать сегодняшним вечером, если он мне не понадобится, и я отвез его на такси в отель «Черчилль», а сам поехал на 35-ю улицу. Было всего лишь 8 часов 40 минут, но Вульф уже сидел за чашкой кофе, и это заслуживало моей усмешки. По установленному у нас правилу, за едой разговаривать о делах не полагалось, так что Вульф либо раньше времени приступил к обеду, либо поспешил покончить с ним, чтобы не сидеть за столом, когда я явлюсь. Он поздоровался со мной, ну, как обычно, после моего возвращения из дальних поездок. Я встал возле его стола и, выдержав время, сказал: «Боже мой, как холодно в Нью-Йорке! Не то что в Эвансвилле. А в этой комнате удивительно тепло, хотя я лично не прикладывал рук к отоплению. Я признаю, что быстрый прогресс автоматизации может привести...» «Садись и докладывай». Так я и сделал, подробно изложив ему все, чего я достиг. Он не откинулся в кресле, не закрыл глаз. В этом не было необходимости, так как дело подошло к счастливому завершению. Когда я закончил свой отчет словами, что нам, возможно, придется в течение недели развлекать лейтенанта Сиверса, он и глазом не моргнул, взял чашку кофе, выпил ее до дна и поставил обратно. «Арч», — сказал он, — «я приношу тебе свои извинения. Я обратил внимание на эти проклятые дифтонги вечером в понедельник. Еще тогда мог бы послать тебя в Эвансвилль. Потеряно целых 3 дня. Да. Что ж, в конце концов, вы все-таки это сделали. Принимаю ваши извинения. Жаль только, что сегодня пятница, и кое-кого из них мы завтра не сможем разыскать. Полагаю, что они заслужили право присутствовать при финале, все эти люди из КЗГП, даже Остер, а также мистер и миссис Кеннет Брук. И почему бы не пригласить мать Сюзанны? В некотором роде она может быть здесь с большим правом, чем все остальные. Ведь она была вместе с Сюзанной, когда Ричард Олд пустил себе пулю в лоб. По словам Друкера, это она уговорила Сюзанну отказать ему. Она должна...» Я замолчал. «Что с тобой?» — спросил Ульф. «Ничего. Вы же задумались о дифтонгах, хотя это казалось вам не стоящим внимания. Вот и мне пришла в голову шальная мысль. А что, если она решила покончить и с матерью Сюзанны и выбрала для этого сегодняшний вечер?» Я круто повернулся и направился к столу. Номера телефона миссис Мэтью Брук у меня не было, и пришлось заглянуть в телефонный справочник. Затем я набрал номер и переждал 14 продолжительных гудков вместо обычных для меня 12. Я никогда не ошибаюсь при наборе номера, поэтому я больше туда не звонил, а набрал другой номер, записанный в моей книжке, и на этот раз услышал ответ. «Миссис Кеннет слушает», — произнес знакомый голос. «Говорит Арчи Гудвин», — сказал я, — «из конторы мистера Нира Вульфа. Мистер Нира Вульф хочет задать вопрос миссис Мэтью Брук, и я только что звонил ей домой, но никто не ответил. Я и подумал, что она у вас, или я ошибаюсь?» «О чем мистер Вульф хочет спросить ее?» «Ничего важного. Не знаете ли вы, где я могу разыскать ее?» «Нет, не знаю. Однако странно». Молчание. Выждав 5 секунд, я спросил: «Что, собственно, странно?» «Я подумала, что, может быть...» «Где вы находитесь?» «В конторе Нира Вульфа». «А ее там нет?» «Нет». Я подумала, что она поехала повидать его. Она позвонила мне около часа назад и попросила дать машину. Она часто просит у меня машину. И сказала, что должна с кем-то встретиться по поводу Сюзанны. Я спросила, не Нира ли Вульфа она хочет повидать, но она не пожелала мне ответить, только сказала, что обещала никому об этом не говорить. «Вы уверены?» И она взяла машину? «Конечно. А вы голубой седан?» «Да, скажите. Простите, нас перебили».